Глава 23. Разработка задания. Как это развернуть? Как это открыть? Некто бежал по белому коридору. Коридор был длинным. Его заливал свет, а двери с обеих сторон стояли закрытыми. Бегущий по нему человек был мужчиной в лабораторном халате. Под халатом виднелись поношенная рубашка и брюки. На ногах мужчина носил резиновые сандалии, но с каждым шагом преодолевал расстояние размером с комнату. Ох, проклятие! Если бы только здесь был Ацта! И чего вдруг это создание понесло в Окинаву? Молодой человек поправил очки на переносице, и его движение явило на воротнике, похлёстываемом ветром, имя Касима. Он пытался достичь противоположной стороны коридора. В то же время с обеих сторон развилки впереди выбежали люди. Их было шестеро, и все они носили синюю защитную форму и вооружились метровыми электромагнитными дубинками. Кроме того, на основании их конечностей заметно выпирала броня. Они установили механические части для ближнего боя. Они специально за мной? Невзирая на это, он продолжил путь навстречу шестерым. «Эх», — вздохнул он. «Какая же это скука и морока!» Касима шагнул вперед. «Даже засняв все на пленку, я не смогу ничего показать Нацусан или Харуми!» Он перекрутился. «Мне нельзя здесь использовать видеокамеру!» Он нырнул под взмах электромагнитной дубинки от первого мужчины справа, затем приблизился чуть ли не в упор, из-за чего мужчина лихорадочно отступил. Используя нечеловеческую скорость механических частей своей брони, солдат с разворотом сместился назад, остановившись на волосок от стены. Но Касима догнал его за один прыжок. С приближением он вывернул тело, чтобы скорректировать положение в воздухе. «Тебе еще многому следует научиться у оружейных богов!» Он слегка сжал кулак и вогнал его в грудь мужчины. Тяжелая броня не уступала металлической пластине, но все равно треснула. Стальная защита разлетелась, как сухая глина. Услышав изумленный возглас солдата, Касима тут же пожал плечами. «Ты серьезно думаешь, что от брони и оружия ниже божественного уровня будет какой-то прок против оружейного бога?» Сказав это, он полностью разнес защитную униформу мужчины. Начиная от груди, по ней пробежали трещины, и все металлические части лопнули изнутри. А воздух наполнился звуком крушения металла, и сломанные металлические части вывели всю униформу из строя. Потеряв управление над своим костюмом, солдат отлетел назад вместе с его осколками. Со звуком, напоминающим треск стекла, он рухнул на пол. Затем Касима глянул себе за спину. В следующий миг к нему устремилась серебряная линия. Это клинок. Остальная пятерка отбросила электромагнитные дубинки и обнажила из-за спины кинжалы с 60-сантиметровыми лезвиями. Первый застал Касиму врасплох и оцарапал его щеку. В следующий миг оружейный бог поднес к ней руку. Он увидел на пальцах красный след. «Вы изменили их каким-то концептом?» Вместо ответа трое мужчин разом зашевелились. Они бросились ему навстречу. Однако он двинулся вперед обычным шагом. Трое с кинжалами словно разошлись перед Касимой, и оставшиеся два наблюдали за его приближением. Впрочем, они не могли его увидеть. С механическими звуками тройка впереди остановилась и неистово развернулась. Они не могли его увидеть. Тем не менее, Касима просто шагал между группой из троих и группой из двоих. Он направлялся к последней группе. «Да уж», — сказал он, — «несмотря на все мои упорные труды». Он небрежно поднял руки. «Я даже не могу показать это самым дорогим мне людям». Касима встал между двумя мужчинами, которые озирались по сторонам. «И не могу услышать от них слова похвалы». Он постучал их по плечу. «Отцовство – непростое дело». И словно по сигналу все пять защитных униформ раскрошились. Не только у стоящих с обеих сторон от Касимы, но и у тройки, которую он миновал. Цепочка из пяти звуков напоминала треск бьющегося стекла, и столько же людей рухнуло на пол. Как только Касима добрался до конца коридора, он глянул в обе стороны. «Понятно. Выходит, та шестерка должна была выгнать меня сюда под ваш огонь. На расстоянии 3 метров по обеим сторонам он увидел двойную баррикаду из стволов, за которой выглядывали дула противотанковых ружей. Всего их было 18, и они качнулись, посылая в сторону Касима неистовый грохот. Весь коридор задрожал, выстрелы столкнулись и вышли за пределы слышимости, растворяя звуки за собой. И прорвали передний фронт этого беззвучия 18 бронебойных снарядов, модифицированных для концептуального боя. 18 вспышек искр полнились тишиной. В воздухе растворились разбросанные красные огоньки, донесся слабый запах гари, и затем повеял ветер. Он звучно пронесся по коридору и омыл все и вся. Вызванный столкновением ударных волн, белый пар смело прочь, и все кинули взглядом коридор. С обеих сторон от мужчины в лабораторном халате стояло по 2 человека. Ими оказались 4 старика. У первого справа были волнистые седые волосы. Он носил белую защитную униформу и вытащил навстречу огнестрельному оружию меч лазурного дракона. «Меня зовут Экка, старший брат. Рад встрече с вами». У второго справа были длинные седые волосы. Он носил лабораторный халат и держал напротив оружия бумажный талисман. «Меня зовут Недзон, второй брат. Рад встрече с вами». У первого слева были короткие седые волосы. Он носил лабораторный халат и развернул навстречу оружию метровый свиток. «Меня зовут Мицуаки, третий брат. Рад встрече с вами». И у четвертого слева были короткие черные волосы. Он носил легкую куртку и ничего не держал. Я типа Йонкичи, 4-й брат. И я типа супер рад встрече с вами или типа того». 3 других на него тут же напали. «А будь ты проклят! Ты опять начал добавлять себе ужасную манеру поведения, да? С меня хватит! Пришло время его кастрировать! Брат, предоставь это мне!» Среди шума и голосов Касима снова сдвинулся с места, и на него нацелились оружейные дула. Но они потеряли его из виду. Даже когда Касима перешел на бег, он крикнул к 4 старикам у себя за спиной. «Они вас видят!» Услышав это, 3 старых брата перестали копошиться и приняли мгновенное решение. Они пнули 4-го брата в центр коридора и вернулись, откуда пришли. Атака возобновилась, и с обеих сторон коридора началась пальба. Касима продолжил двигаться вперед, слыша позади вопли Йонкичи. По какой-то причине вопли звучали так, словно старик получает удовольствие. Вот незадача. Их просто слишком много. Он пригнулся и проскользнул между пулями и ударными волнами. Но хотелось бы вернуть это место до возвращения Саямы.